Затем был принят президентом Шираком, который заявил о готовности объединить усилия Франции с Россией для того, чтобы вновь добиться политического результата без применения силы. Я сказал президенту, что предусматривается встреча Пасовалюка с Хусейном, которому он привез послание от Ельцина. — Вы думаете, что Пасовалюку удастся встретиться с Хусейном? — спросил Ширак. — Да, я так думаю. Скажу больше, само послание было задумано таким образом, чтобы Пасовалюк мог встретиться с ним лично. 2 февраля Пасовалюк был принят Хусейном. В ходе его ежедневных контактов с иракцами была достигнута договоренность о необходимости привлечения к поискам урегулирования кризиса генерального секретаря ООН Аннана, опытного политика с мировым именем, в объективности которого мало кто мог усомниться. В течение февраля практически на каждодневной основе поддерживались наши контакты с генеральным секретарем ООН, который все больше настраивался на активизацию своей роли в урегулировании конфликта вокруг Ирака. Американцы и англичане стремились провести жесткую антииракскую резолюцию в Совете Безопасности, включающую в себя слова «Material Bridge», что не только констатировало существенное нарушение резолюции СБ Ираком, но и включало зеленый свет для удара по Ираку. И в Совете Безопасности, и в посланиях, и во время многочисленных контактов по телефону с Олбрайт и Куком была следующим образом изложена наша позиция. В Москве сомневаются в том, что настойчивое стремление англосаксов провести резолюцию в предлагаемом виде ограничивается лишь необходимостью оказать дополнительное давление на Багдад. Тем более, что одновременно с такой же настойчивостью осуществлялась попытка сорвать миссию Аннана или, на крайний случай, превратить его в своеобразного почтальона, с задачей не вести переговоры с иракским руководством, а лишь передать ультимативное требование подчиниться всем резолюциям ООН. В пользу подключения дипломатических усилий генерального секретаря ООН с целью политического урегулирования выступили Ельцин и премьер-министр Италии Проди. Их совместное заявление было опубликовано во время официального визита президента России в Италию 10 февраля. Бывший министр иностранных дел Италии Аньелли, ознакомившись с заявлением, подошла ко мне и сказала: «Будь я ныне министром иностранных дел, никогда не пропустила бы его». «Почему, Сьюзен?» — спросил я. «Потому что оно противоречит линии удара по Ираку». Однако министром иностранных дел в то время был уже Дини, а премьер-министром Проди. Несмотря на возражения некоторых чиновников итальянского МИДа, премьер-министр распорядился считать с трудом согласованный текст окончательным. Но американцы все-таки продолжали сопротивляться. Во время телефонного разговора 12 февраля Олбрайт сказала мне: «Я считаю, что Аннану еще рано ехать в Багдад». «У меня есть полная уверенность», — ответил я, — «что если генеральный секретарь поедет в Багдад со своим планом, иракцы с ним согласятся. Сегодня Пасовалюк опять встречался в Багдаде с Азизом и сказал ему от имени руководства нашей страны, что поездка Аннана должна увенчаться успехом. Другого мирного выхода из нынешней ситуации мы не видим». Не буду говорить о всех дальнейших перипетиях. Однако об основных элементах проделанной работы скажу. Сначала Пасовалюк согласовал в общих чертах с Азизом формат проведения осмотра 8 президентских объектов. Затем 22 февраля в Багдаде состоялась встреча Аннана с Хусейном.